Могу я узнать, как ее зовут?» «Я не могу назвать ее имя», — резко ответил Дик, думая, что бы сказал этот великан, если бы он упомянул имя мисс Одри Хэмбер. О, Боллард выглядел сконфуженным, но быстро оправился и извинился. «Ты должен простить мое любопытство, малыш Лоусон, но твой отец был моим старым другом, и мне важно, что я могу сделать для его сына». «Я более чем благодарен вам, мистер Боллард. В первый раз ничего не вышло, но, надеюсь, на этот раз все удастся». «Надеюсь, надеюсь», — Боллард принялся перебирать бумаги. «Для твоего же блага будет лучше, если ты ничего не скажешь про преступление в Сарлийском лесу. Люди не любят иметь дело с кем-то впутанным в такие темные дела». Брови Лоусона поползли вверх. «Я уверяю вас, сэр, что я не имею отношения ни к каким темным делам». «Ох, я не это имел в виду. Просто для тебя, мой юный и прекрасный друг, будет лучше держать язык за зубами». «Так я и поступаю», — сухо ответил Дик. «Ага, так-так-так, ты что-то знаешь», — взволновался Боллард. «Я сказал все, что знал во время следствия». «Ох», — Боллард, казалось, разочаровался. «Ничего нового не выяснилось?» «Ничего». «И никогда не выяснится». Боллард опустился обратно в кресло с мрачным и даже угрожающим видом. «Убийство в Сарлийском лесу навсегда останется в числе нераскрытых преступлений». «Похоже, что так», — сдержанно согласился Лоусон. «Но вы знали леди Хэмбер довольно близко, ведь она вышла замуж за вашего шурина. Какое ваше мнение по этому поводу?» «Моя единственная догадка — ее прикончил один из ее многочисленных врагов». Дик кивнул. «Так говорят и жители деревни. У нее было много врагов?» «Легче сказать, что у нее не было друзей. Леди Хэмбер все ненавидели. Да простит меня Бог, что я говорю так об умершей». «Неужели? А что насчет ее прошлого?» «В ее прошлом нет ничего компрометирующего. Из знатной семьи, целомудренная, идеальная, выше всяких похвал. Все это правда, и тем не менее не было на свете более въедливой, злобной сплетницы, чем она. Все ее достоинства превращались в пороки». «А как она ладила с пасынком и падчерицей?» Боллард выглядел неловко, но ответил достаточно честно, подавленным рыком. «Она запугивала и превращала их жизнь в каторгу. Они не любили ее, а она не любила их. Ее смерть принесла им облегчение». «Так говорят и в деревне, мистер Боллард». «А? Что?» Лицо этого большого человека побагровело от гнева. «Ты же не думаешь, что кто-то из деревенских подозревает...» «Нет-нет», — поспешил прервать его мысль Дик. «Они не подозревают их, но понимают, что сэр Джеральд и его сестра теперь счастливы без мачехи». Боллард облегченно кивнул. «Все мы люди. Ты уверен, что в деревне нет разговоров о том, что кто-то из них двоих участвовал в трагических событиях?» «Совершенно уверен». Лоусон догадался, что этот пожилой человек имел в виду в первую очередь Одри. «Я ведь всех опросил, прежде чем уехать. Также я оставил Селвину мой новый адрес, и если он узнает что-нибудь новое, то обязательно мне напишет». «Почему тебе?» Дик поднялся и пожал плечами. «Я оказался в центре событий и теперь хочу довести дело до конца». «Довести до конца?» Боллард тоже поднялся, на его лице было заметно волнение. «Почему?» «Разве вы не понимаете? Я не люблю незаконченные дела». «Думаешь, ты сможешь разузнать что-то новое?» «Я собираюсь выяснить все до конца». Боллард посмотрел на Дика, а Дик на Болларда. «Я бы на твоем месте этого не делал», — мрачно сказал брокер. «Это не приведет ни к чему хорошему». «Это приведет убийцу леди Хэмбер на эшафот». «Если ты сможешь сделать это...» Боллард положил свою огромную тяжелую руку на плечо Лоусона. «Я на твоей стороне. Дай знать, если что-то выяснишь. Давай действовать сообща». «Но я думал, вы не хотите, чтобы я...» «Я не хотел и не хочу», — резко прервал его пожилой мужчина. «Но раз ты намерен довести до конца свое расследование, у меня есть желание принять в этом участие. И я должен признать, что это и ради моей... моей... Он нервно сглотнул. Ради моей племянницы. «О, мисс Хэмбер не имеет к этому никакого отношения», — быстро вставил Дик. «Конечно нет», — свирепо ответил Боллард. «Тем не менее, люди могут начать говорить то, чего говорить не должны. А теперь до свидания, до встречи, я занят». Прерванный так внезапно, Лоусон покинул офис и пошел обратно в свои меблированные комнаты. Он был более чем уверен, что Боллард знал о Бодре, о ее присутствии на той поляне и вывихнутой лодыжке, и был обеспокоен, как бы не вскрылось что-нибудь, что могло бы бросить тень на девушку. Странным было то, что Боллард не проявил откровенности по поводу произошедшего, учитывая, что он, кажется, знал, что Дику было все известно. Но все эти размышления были оборваны, когда Лоусон вернулся к себе и обнаружил пухлый конверт. Он открыл его и достал бумагу, на которой было напечатано «С благодарностью за ваше молчание» и вложена пачка из 50 10-фунтовых банкнот. «Боже мой!» — вырвалось у Дика. «Убийца леди Хэмбер». Глава 9. Эти 500 фунтов будто бы свалились с неба. Дик уставился на пачку банкнот и единственную напечатанную строчку с удивлением, степень которого не описать словами. Это письмо было подобно стреле мести, но как она нашла предназначенную жертву, его самого, молодой человек не мог и представить. Все еще обдумывая недавний разговор с мистером Боллардом, он забыл осмотреть конверт и сейчас решил сделать это, чтобы, если это возможно, как-то выследить отправителя денег. Как этот неизвестный человек разузнал его новый адрес? Выяснить это оказалось проще, чем он предполагал, так как письмо было адресовано Ричарду Лоусону через констебля Селвина в Сарле с просьбой переслать по назначению. Это было вполне понятно. Преступник знал, что Лоусон и Селвин втянуты в это дело, и было естественным предположить, что они поддерживают связь друг с другом. Конверт был отправлен из Лондона в Сарли, а оттуда обратно в Лондон. Поскольку на нем не имелось ни имени, ни адреса и ни единой рукописной буквы, выследить отправителя было довольно сложно. Лоусон проверил банкноты. Все они, насколько он мог судить, были новые и подлинные. Дик встал, прошелся по комнате, совершенно запутанный и не понимающий, что с этим делать. В этот момент в его помутненном сознании промелькнуло имя миссис Джозефины Трэмбли. Она была его старым другом. Они были очень близки, пока ему не минуло 21, а ей 19.